Глава 40. Дарина. За дверью стояла Лана. Глаза опухшие, лицо недовольное. За ее спиной болтался большой рюкзак, а у ног стоял чемодан. «Привет, Дарина!» — взмахнула ладонью. «Можно войти?» «Привет!» — я оглянулась. Котова не было видно. «Ты немного не вовремя, Лана. Я собиралась уходить, поэтому постарайся быть краткой». Я не стала церемониться с Ланой. Все-таки она была уже взрослой девушкой, а не малолеткой. Хотя иногда, по ее размышлениям, можно было прийти именно к таким выводам. Лана подхватила чемодан и вошла в квартиру со словами. «Я ушла из дома и решила пожить здесь». Колесики чемодана споткнулись о высокий порог, стукнули с громким звуком. «Здесь это где, можно уточнить?» — уточнила я, сложив руки под грудью. Лана оставила чемодан слева у порога, на пуф небрежно сбросила рюкзак и прошла к холодильнику. «Есть газировка охлажденная? «Нет? Очень жаль». «Ладно, сойдет и минералка». Достав бутылочку, Лана лихо скрутила крышечку и жадно присосалась к горлышку. Она стояла спиной к дверному проему в другую комнату. Дверь немного приоткрылась, мелькнула фигура Котова. Я сделала сердитое лицо, он шаловливо ухмыльнулся и показал мне язык. Вот же дитё! Но после этой небольшой демонстрации осторожно прикрыл дверь. «Уф!» — осушив половину бутылки, Лана опустила ее на столешницу и огляделась. «Запыхалась, пока тащила чемодан!» «Так, может быть, объяснишь, в чем дело? Из чего ты решила, что прийти с чемоданами ко мне — это отличная идея?» «К тебе?» — она сначала удивилась, потом нахмурилась и рассмеялась натянуто. Вообще-то я думала, что папуля собирается подарить эту квартиру мне с Роговым на свадьбу». «Очевидно, он передумал. Эта квартира принадлежит мне». Сразу расставила точки над «и». Рот Ланы возмущенно приоткрылся и захлопнулся. Она издала рычание, недовольное. «Обалдеть, он и квартиру мою отобрал. Хотел откупиться от тебя и рассчитался моей квартирой. Так что ли?» В этом вся Лана. Считает, что ей принадлежит целый мир. И плевать, если это не так. Уверена, мысленно она уже в этой квартире все-все переделала. И даже позвала тусовку на вечеринку. «И ты согласилась?» Возмущенно продолжала вещать Лана. «Я так понимаю, ты поссорилась с отцом. Олежа в курсе, что ты съехала? Или решила сделать ему вечерний сюрприз?» «Не говорила», — задрала нос капризная девчонка. «Но после его ультиматумов это и так было ясно. Запрещает все подряд. Совсем с цепи сорвался после того, как ты ушла. Может быть, вернешься к папуле? Я его таким злым и сердитым никогда еще не видела». «Разумеется, не видела. Все эти годы ты предпочитала ругаться на меня. Олежа выступал в роли мирового папки. И когда, наконец, ты поняла, что и он тебя воспитывать собирается, взбунтовалась. Убегать из дома в никуда — это не выход, Лана. Поговори с отцом». «В никуда? Нет, я же к себе приехала, так? В свою квартиру». Голос Ланы звучал уже не так уверенно. А еще на ее юном, гладком лобике пыталась прорезаться горизонтальная складка от глубокомысленных рассуждений. Я со вздохом потянулась за телефоном. Чаты пополнились новыми уведомлениями. Дел становилось все больше. Волнами накатывало легкое раздражение. Проблемы и семейные разборки Мамаевых мне порядком надоели. Я несколько лет отдала браку и отношениям с Лугуном. Занималась его дочерью, делами фонда. Совершенно не думала о том, чего хочется мне самой. Ставила во главе всего мифическое «мы», которого никогда, оказывается, не было и в помине. Котов прав. Как бы мне ни хотелось признавать его правоту, но придется это сделать. Хотя бы наедине с собой. Мамаев просто выбрал меня на роль удобной жены. Красавица, умница, не глупая и искренне была настроена стать для его дочери близким, не чужим человеком. «Вот, смотри, если не веришь». Я загрузила электронный вариант дарственной и показала Лане. Она вцепилась в телефон, шевелила губами, читая. Потом посмотрела на меня со слезами. «То есть это правда? Он отобрал у меня возможность отступления? Я теперь что, бомжиха какая-то? Без собственной крыши над головой?» «Лана, не драматизируй, у тебя есть дом. Есть отец, есть бабушка с дедушкой. В конце концов, есть жених и его семья. Если ты всерьез разругалась с Олегом, тебе стоит обратиться к одному из своих близких». «Я и обратилась», — посмотрела на меня с обидой. «Лана, сейчас у нас с Олежей сложная ситуация, и я не хочу обострять ее еще больше, принимая одну из сторон в вашем конфликте». Она молча вернула мне телефон. Я не могла бы соврать, не хотела давать ей напрасных надежд. Как же не вовремя пришла Лана. Я была раздосадована тем, что Котов грел свои уши и наверняка потирал ладони. Все складывалось как нельзя лучше для него. «То есть все? Да? Отец бесится из-за предстоящего развода? Может быть, ты передумаешь?» — спросила с надеждой Лана. «Мне жаль, но мы расходимся. Окончательно. Скоро я подам на развод, и ничто не удержит меня в этом браке». «Даже дети? Может быть, вам ребеночка завести, и все будет окей? Предки моей подруги так хавались до развода. Потом тетя Марина залетела, и все ок. Конечно, стрёмно немного, что у моей подруги сын будет одного возраста с сестренкой. Но зато предки не разводятся. И ты на целых 6 лет моложе Сенчук». Не знаю, какая была ситуация в семье Сенчуков, но я точно не стану латать ребенком дыры в браке. «Ты такая спокойная, тебе все равно, что ли? А как же я? Ты обещала быть рядом, и теперь уходишь. Разве это честно?» В голосе Ланы прорезались слезы обиды. «Малыш, мне не все равно. Мне очень-очень жаль. Давай мы поступим так. Я переоденусь, и потом мы вместе перекусим. Расскажешь, почему поругалась с отцом. Может быть, все не так страшно, как тебе кажется». «Ладно, давай», — буркнула Лана. Я выбрала одежду и отправилась в ванную. Быстро привела себя в порядок, сменив официальное платье на повседневные брюки и мягкий джемпер. «Сегодня жарища, можешь не надевать пальто», — посоветовала Лана. «Пошли». Я оставила комплект ключей на вешалке, чтобы Котов, когда уходил, закрыл за собой дверь. Еще новое уведомление. «Ты прям на разрыв», — заметила Лана. Я балансировала, всовывая левую ногу в ботинок на высокой, но устойчивой платформе. Любопытство пересилило. Открыла письмо и ахнула. Не веря, вцепилась пальцами в телефон. «Нет-нет, только не это!» Пол вдруг плавно покачнулся, начал уходить из-под ног. «Где-то здесь должен быть пуф, да? Где же он?» «Дарина! Дарина!» Испуганные крики Ланы, ее руки, тянущиеся ко мне. Я резко скользнула в темноту одновременно с ударом о твердую поверхность.